но стонать перестала. Аленка была в восторге и горячо расцеловала Христину. «Я ей сделаю гнездышко в корзиночке, будет покой. Как хорошо, что вы настоящий доктор. Ну, всех лечите, а не одних людей только». Панорама строительства открылась внезапно при повороте. Мощные бетонные опоры, о которой плескалась вода. Единственный пока, словно повисший в воздухе, стальной пролет. Гигантский портальный кран склонял двурогую стрелу над эстакадой. Рабочие пытались приостановить раскачавшуюся железобетонную махину. Из кабины крана выглядывала женская голова в зимнем пуховом платке. Среди всяческих деревянных времянок, бревенчатых бараков, вагончиков, желтых и синих палаток важно выделялись кирпичные дома, те, которые останутся, когда уйдут проходимцы. Я остановил фургончик у кирпичного дома, где жили Аленка и ее мама Маргарита Турышева. Садив Аленку, поехал к конторе мостоотряда. Вечером по просьбе Христины всех строителей собрали в клубе. Клуб был какой-то странный, отродясь не видывал такого. Огромный, с высоченным куполом. Он не походил ни на что. Оказалось, это бывший ангар, помещение для стоянки и ремонта самолетов. Прежде здесь была лесная авиабаза, пока ее не перевели на Вечный Порог, где тогда строилась электростанция. В полутора километрах вверх по течению Эйдыги было село Кедровое. Теперь оно будет расти в сторону моста. В Кедровом жили потомки ссыльных кулаков. Их родители и деды давно могли уехать на все четыре стороны, но прижились, полюбили этот суровый, но щедрый край и никуда не хотели уезжать. Мы с Христиной расположились на сцене, мостовики в зале вдоль стен, оставив середину для танцев. За весь вечер так никто и не танцевал. Христина просто и доходчиво рассказала им о важности изучения условий работы в экстремальных условиях. О том, что теперь, когда человечество вышло в космос, значение работы в таких условиях будет возрастать, и надо сделать все возможное, чтобы люди страдали меньше. Она попросила разрешить ей проводить обследование дважды в день, перед началом работы и после, в течение 10 дней. Сказала, что будет приезжать к ним на 10 дней каждый квартал. Обследования будут вестись в основном по той же медико-биологической программе, что и обследования космонавтов. Все охотно согласились помочь науке, хотя один угрюмого вида парень и буркнул что-то насчет подопытных кроликов, но остальные были даже польщены сравнением с космонавтами. В заключение Христина попросила подниматься к нам поочередно на сцену, я задернул занавес, а остальных заниматься своим привычным времяпрепровождением. К сцене сразу выстроилась очередь самых нетерпеливых и любопытных, но большинство, заняв очередь, шли играть в шахматы, просматривать журналы или газеты. Дружная компания уселась в углу и стала петь. Довольно хорошо, видимо, это были хористы. Карточки заполняла сама Христина, журнал — я. Она диктовала мне скорость реакции на свет и звук, изменение частоты сердечных сокращений, температуру тела и так далее и тому подобное. Мы пропустили около половины присутствующих, когда в клуб вошла молодая женщина в легком черном пальто и черной фетровой шляпе с полями. Удивительно своеобразное лицо было у нее. Не знаю, с кем сравнить. Ни раньше, ни позже не встречал я такого лица. Доброго и гордого одновременно, строптивого и задумчивого. Она вела за руку заплаканную Аленку, и я понял, что Белочка умерла. И вдруг почему-то подумал, что мама Аленки и есть та женщина, о которой сочинил песню Женя Скоморохов.